341. Мудрый вождь прежде всего выслушает собеседника и лишь потом скажет свое мнение. Он выслушает не только, чтобы знать сущность мысли, но и понять язык собеседника. Последние условия немаловажны. Невелика победа, когда законодатель лишь сам понимает свои законы. Нужно, чтобы основы бытия звучали для каждого в его понимании. Так искусство усвоения языка собеседника относится к большому развитию сознания. Оно усваивается ировдохновением или сознательным утончением внимания. В нем не будет заключаться высокомерие, наоборот, сочувствие к понятию собеседника. Много полезных соображений унижается своеобразным выражением, но огненный глаз усмотрит эти зерна правды. 342. Действительно, можно заметить, как многие полезные вещи приносятся совсем недобрыми людьми. Причин к тому много. Прежде всего, карма. Затем содействие иерархии, которая пользуется каждым поводом к созданию полезного положения. Потому часто указываю на как бы случайных людей, и не следует удивляться, когда такие люди сами по себе несущественны, а они могут принести то, что уже века тому назад было готово к посылке. 343. Мысль о невозможности уже есть от темного начала. Нужно уничтожить всякое уныние, ибо этот путь не ведет к истине. Человек самых различных народностей одинаково выражает радость и горе, значит, путь к пониманию открыт. 344. Как же выдержит сердце, если будет знать все ужасы творимые? Как же будет биться сердце, когда услышит вопли множества сердец? Ни прошлое, ни настоящее не дадут осилить весь гнет мира. Только будущее во всей огненности перенесет к берегам новым. Только забрасывая спасительный якорь вперед, можем подвинуться к нему. Чем дальше закинем якорь, тем легче и бодрее перенесем сознание в мир огненный. Ради этого мира можем улучшать сознание, просветляться сердцем и мыслить о добре. Ничто другое не может провести человека по всем полям ужасов. Люди не понимают то количество несчастий творимых, а омертвление психической энергии делает людей бесчувственными к действительности. Бесчувственность к действительности является одной из самых ужасных эпидемий. Люди отворачиваются от происходящего и думают так продлить приятное телу существование. О будущем они даже не умеют подумать. Но без будущего немыслимы герои и обновления. Потому будем при каждом случае указывать на мир огненный, как на цель бытия. 345. Никто не знает, кто умер или ушел. Много гробниц пустых и много пепла древесного, но не телесного. Так нужно понять связь с иерархией как явление кормчего. Если сегодня нечто непроизносимо, то можно понять, что руль в мощных руках. 346. Мир делится на два вида людей. Для одних время тянется нестерпимо долго, для других оно летит несравнимо быстро. Обращайте внимание на последних. У них развиты признаки тонкого и огненного мира. У них развиты возможности работы вечности. Можно ли представить труд вечный, если остается тягость времени? По счастью же, в плотном существовании можно освободиться от придавленности временем. Не только дело в постоянном труде, но в таком переносе сознания в будущее, когда недостаточно времени для сложных мыслей. 347. Прекрасно отличить среди земной жизни признаки тонкого мира. Так всадник останавливается в пути расспросить о придорожных знаках. Так шествует, кто в сердце имеет жизнь будущую. Только понятие пути может соответствовать земному пребыванию.